Авва Иоанн из горы Коломон. Авва Иоанн, живший в горе, называемой Коломон, имел сестру, которая с детства посвятила себя святому подвижничеству. Она воспитала брата своего, этого Авву Иоанна, и внушила ему, чтобы он, оставив суету мира, принял монашество. Вступив в монастырь, он не выходил из монастыря в течение 24 лет и не виделся с сестрою своею. Она же очень желала видеть, почему часто писала и посылала к нему письма, в которых просила посетить ее прежде исшествия ее из тела, чтобы ей утешиться в любви Христовой присутствием его. Иоанн извинялся, не желая выйти из монастыря. Честная раба Божия, сестра его, опять написала ему письмо, в котором было сказано: «Так как ты не хочешь прийти ко мне, необходимо мне прийти к тебе, чтобы по прошествии столь долгого времени я удостоилась поклониться святой любви твоей». Иоанн, прочитав это, очень опечалился и так рассуждал сам с собою: «Если я позволю сестре моей прийти ко мне, это даст повод и прочим родственникам и знакомым моим навещать меня». Он решился лучше сам посетить сестру. Он пошел к ней, взяв с собой двух братьев, иноков своего монастыря. Когда они пришли к дверям уединенного дома, в котором жила сестра, Иоанн сказал громким голосом: «Благословите, примите странников». На голос вышла сестра его с другой рабою Божию, отворила дверь и не узнала брата своего. Он узнал ее, но не сказал ни слова, чтобы она не узнала его по голосу. Монахи, бывшие с ним, сказали ей: «Просим тебя, госпожа и мать, повели нам дать воды для утоления жажды, потому что мы устали от пути». Им подана была вода, и они пили. Потом, сотворив молитву, возблагодарив Бога и простившись с рабою Божию, возвратились в монастырь. По прошествии нескольких дней Иоанн опять получает от сестры письмо, в котором она приглашает его прийти к ней для свидания прежде кончины ее и для совершения молитвы в ее келье. Он написал ей ответ и послал его с монахом монастыря своего. В ответе было сказано: «По благоволению и милости Христа моего я приходил к тебе, и никто не узнал меня. Ты сама выходила к нам, подала мне воды, я принял ее из рук твоих и пил, и, возблагодарив Господа, возвратился в монастырь. Довольны для тебя, что ты видела меня. Более не стужай мне, но моли о мне непрестанно Господа нашего Иисуса Христа».